Глава 4, в которой Эмма скучает. Человек с птицей появился лишь через пару недель. Вряд ли я могла всерьез задеть чем-то такого мужчину, но все же чувствовала себя слегка виноватой. Площадь без Кароля была не площадь. Казалось, из ежедневной толчии, как из палитры, изъяли одну, но очень важную краску. Я скучала по нему и делала набросок за наброском. Память у меня, как у всех художников, отличная, поэтому не требуется даже иметь перед глазами натуру. Иногда на бумаге появлялся и Джок. Что значит для этого человека его птица? Одинокие люди часто привязываются, а то и боготворят безмозглых и бездушных тварей. Я даже иногда понимала их, хотя до сих пор не испытывала такой потребности. Приятно, наверное, за кем-то поухаживать, поговорить и поделиться. Пусть даже на тебя смотрят звериные, птичьи, а то и змеиные глаза. А вместо совета или утешения ты слышишь лишь мяуканье, щебет или лай. Да и обнять и погладить кого-то теплого всем хочется временами. Значит ли это, что он также одинок? Наш разговорчивый и общительный король всегда в толпе, всегда готовый ответить на шутку или с сочувствием выслушать чью-то жалобу. Пользующийся успехом у женщин, имеющий множество приятелей и связей среди различных гильдий и сословий, ищущий тишины и отдохновения в самом уединенном месте Риста. Или я все же выдумываю, а Кароль просто прячет в птичьей клетке какую-нибудь контрабанду. Хозяин лавки подарков, куда я сдавала свои картины, высыпал на прилавок звенящий ручеек монет. Я удивилась и обрадовалась, куда больше, чем рассчитывала. Собиралась уже поблагодарить и распрощаться, как кто-то произнес прямо над моей спиной. Даже волосы на затылке зашевелились от влажного горячего выдоха. «Что-то маловато будет, Джастин». Хозяин замер, глядя поверх стекол пенсне мне за спину. «Добрый день, Кароль», — сказала я ровно, хотя сердце у меня ёкнуло от радости. «Добрый день, Эмма». Он сделал шаг, и вот уже лениво навалился на полированный прилавок. Поворошил длинными пальцами монеты и поинтересовался. «Ты ничего не забыл, Джастин?» Тот поглядел на него пару мгновений, потом хлопнул себя по лбу с возгласом. «Простите, уважаемая дама Эмма, еще же был туман над морем. Минутку, минуточку!» Я проводила взглядом его округлую фигуру. Никогда не видела, чтобы Джастин двигался с такой прытью. И посмотрела на Кароля. Тот улыбнулся лениво нежной улыбкой. Так он улыбается всем женщинам на свете, от розовых беззубых младенцев до столетних беззубых же старух. «Ну что, скучала по мне, Эмма?» «Да», — призналась я просто. Прежде чем Кароль нашелся, что ответить, вернулся владелец лавки. Заявил радостно. «Вот, плата за туман!» Я с удивлением приняла полновесную монету, вскинула глаза, и Джастин объяснил. Покупатель был очень, очень доволен и очень щедр. Глядел он при этом почему-то не на меня, а на Кароля. Тот прижмурился, как пригревшийся на солнце кот, и оттолкнулся от прилавка. Сказал негромко. «Картины Эммы пользуются большим успехом. Ведь так, мой друг?» Круглая голова с круглым подбородком и круглыми же пенсне закивала часто и мелко, как у игрушечного болванчика. «О да, и я всегда рад взять их на продажу. Вот и славно». И Кароль открыл передо мной зазвеневшую колокольчиком дверь. Я шла по улице, пересчитывая монеты. «Кароль, посмотри, да это же целое состояние!» Он и без того глядел на меня с высоты своего роста. «И оно было бы куда больше, если бы ты не позволяла себя обкрадывать. Джастин платит тебе сущие гроши, хотя твои вещи улетают просто со свистом». Я сыпала монеты в кошелек, пробормотала. «Но ведь он говорит, подобных картинок кругом просто пруд пруди. Он постарается их продать, но ничего не гарантирует». «И ты поверила? Эмма, я знаю по крайней мере двух человек, которые, не задумываясь, купят их для своей коллекции, а не для того, чтобы украсить пустые стены гостиной. Нельзя же так принижать свой дар. Нужно лишь немного подождать». «Что ты знаешь о даре?» — огрызнулась я. «И вообще, что это ты меня отчитываешь? Потому что вижу, как ты попусту теряешь силы и время. Хотя... Не решай за меня, что мне нужно, а что нет». Дорога шла под уклон, и оттого, или потому что спор разгорячил нас, мы почти бежали. Кароль, наконец, заметил это, замедлил шаг, потом и вовсе остановился. Потер лицо ладонью. Я стояла перед ним, нервно постукивая по мостовой носком туфли. Кароль отнял от лица руку и длинно вздохнул. «Эмма, я вовсе не собирался орать на тебя. Увидел в окне лавки, решил зайти поздороваться, а потом понял, как тебя обманывают, и разозлился». «Злился ты на Джастина, а кричал на меня», — буркнула я, остывая. «И я хороша, среагировала, будто избалованная девчонка, получившая справедливое замечание». Кароль выглядел похудевшим и уставшим, и я растерянно завертела головой. «А где Джок?» «Жив и здоров», — сказал Кароль. «Оставил его дома, путешествие было нелегким». «Значит, ты уезжал?» «По делам». «И твои дела завершились не очень успешно». Понятно, отчего он так раздражен. Словно прочитав мои мысли, Кароль продолжил. «Но злюсь я не только поэтому. Помнишь, Абигейл?» «Умерла?» — помедлив спросила я.